Арзамас представляет. Курс Ляли Кандауровой – шедевры классической музыки. Что в них такого особенного? Лекция шестая. Колыбельная. Йоханнес Брамс. Вероятно, вы слышали, как младшие дети у вас дома, или, может быть, вы помните, как вы сами засыпали под эту колыбельную, наверное, самую знаменитую классическую колыбельную в человеческой истории. Она настолько популярна, что мы воспринимаем ее как некую колыбельную вообще, как будто бы у нее нет и никогда не было автора. Многие очень знаменитые мелодии постигают эта странная судьба псевдонародной музыки. В действительности, автору колыбельной, конечно, есть. Это великий немецкий композитор Йоханнес Брамс, который создал ее в конце 60-х годов 19 века, то есть 150 лет назад. Колыбельная – это песенка, необходимая для того, чтобы заснул маленький ребенок. Мы могли бы предположить, что Брамс написал ее для того, чтобы убаюкать своих собственных детей. Однако у Брамса детей никогда не было. Женитьбы он избегал как огня. Если вы посмотрите на портрет Брамса, то увидите мужчину солидного, массивного, выглядящего как такой суровый Дед Мороз, с бородой, со сдвинутыми бровями и красивым, но совсем не открытым лицом. Если вы почитаете короткие, полные очень сухого юмора письма, про которые сам Брамс говорил «я писем не пишу, я на них отвечаю», то у вас вырисуется образ человека довольно мизантропичного. Мизантроп – это личность, не любящая других людей, предпочитающая одиночество и плохо относящаяся к компании себе подобных. Возникает вопрос, почему же самым популярным произведением Брамса, человека, у которого не было детей и который сторонился семейной жизни, стала детская колыбельная? На самом деле, здесь мы сделаем краткое отступление, мы чуть-чуть лукавим. Существует еще одно сочинение Брамса, которое может потягаться в популярности с колыбельной, а то и обогнать ее. Вот оно. Наверное, вы слышали эту мелодию. Это пятый венгерский танец Брамса. Почему же мы выбрали для нашего рассказа не его, а колыбельную? Все дело в том, что эту музыку, то есть венгерский танец, на самом деле написал не Брамс. В 1869 году, когда Брамсу было 36 лет, он опубликовал сборник для фортепиано в четыре руки, где был 21 венгерский танец. Любовь к веселой, заразительно-танцевальной, шальной венгерско-цыганской музыке была у Брамса с детства. Во-первых, такая музыка тогда была очень популярна. Венгерские ансамбли, игравшие цыганскую музыку, разъезжали по всей Европе и развлекали публику огненными плясовыми, они называются чардыши. Венгерское было близко цыганскому, поскольку на территории Венгрии исторически было много цыган. Брамс в молодости сотрудничал с одним венгерским скрипачом, любил венгерский колорит и часто обращался к нему. Из 21 танца в том самом сборнике для фортепиано в четыре руки только 3, номер 11, 14 и 16 на самом деле являются брамсовскими сочинениями. Все остальные – аранжировки мелодий, которые, как полагал Брамс, являлись народными. Вот вам еще один случай суперпопулярности, которая придает реального автора той или иной мелодии забвению. На самом деле у танца, который Брамс включил в свой сборник, считая эту музыку народной, есть автор. Его зовут Белла Келлер, и он австрийско-венгерский дирижер и композитор чуть старше Брамса. Он писал легкую музыку. Этот танец – венгерский танец чардыш. И у него даже есть название – воспоминание о городе Бардиев. Бардиев – это маленький городок на востоке Словакии. Брамс, изложивший популярные мелодии для четырех рук, так играют два пианиста, сидя рядом за одним инструментом, сделал то, что называется транскрипцией или аранжировкой, когда композитор берет уже существующую музыку и перекладывает ее для нового состава инструментов. Эти венгерские транскрипции пользовались бешеным успехом. Их можно было разыгрывать дома, в семье, получая удовольствие, и издатель продал невероятное количество копий этого сборника. Вероятно, в финансовом смысле это был один из самых успешных проектов Брамса. Но все-таки, поскольку эту музыку написал не он, мы вынуждены, насладившись сейчас еще одним ее фрагментом, оставить пятый венгерский танец в покое. Вернемся к нашей колыбельной и послушаем ее для начала в оригинальной версии, не для заводной игрушки над детской кроваткой, как мы слушали с вами в начале, а в исполнении голоса и фортепиано. Послушайте, как отличается тон настоящего Брамса. Серьезный, мягкий и всегда с привкусом глубокой печали от огненного и темпераментного венгерского танца. Разговор о том, что необычного в брамсовской колыбельной, надо начинать с разговора о характере ее автора. Здесь мы сделаем важное замечание. Не всегда особенность личности создателя дает нам ключ к содержанию музыки. Эта связь существует, но она гораздо сложнее, чем примитивные грустные люди пишут грустную музыку, а веселые — веселую. Поэтому увлекаться проведением таких параллелей часто бывает неправильно. Но именно в случае с Брамсом особенность его нрава послужила одной интересной историей, которая стоит за колыбельной. Дело в том, что Брамс обладал очень непростым характером. Он был невероятно упрям, при этом очень сдержан, свирепо независим, и свои переживания, оценки и мысли всегда держал в себе, брезгуя прямым выражением эмоций. Таких закрытых людей называют интровертами. Не желая, чтобы после его смерти его возможный биограф наложил руку на его переписку с друзьями и любимыми женщинами, он, например, часто целенаправленно уничтожал свои письма. По этой же причине чисткам подверглись черновики и наброски его музыки, которые он считал неудачными. Более всего Брамс ценил свою независимость и свободу и болезненно не принимал никакую фальшь и ложь, даже если по сути ничего плохого в них не было, и они были просто связаны с требованиями светскости и вежливости. Он был очень вспыльчивым человеком, очень порывистым и резким. Он мог быть откровенно груб даже с теми людьми, которых любил. Брамс был родом из очень простой немецкой семьи и несколько бравировал своим провинциальным происхождением. Являясь глубоко начитанным, тонким, превосходно образованным человеком, он любил, назло светским дамам, прикинуться провинциальным лаптем, ведя себя как чурбан и шокируя их невоспитанностью и прямолинейностью. При этом он был человеком очень сентиментальным, это значит склонным к нежности и печали. Разумеется, он скрывал это под колкими замечаниями, молчанием, иронией и резкостью. Человеком, который больше всего пострадал от непростой натуры Брамса, была Клара Шуман, жена великого немецкого композитора Роберта Шумана, во многом подарившего когда-то юному Брамсу путевку в большую композиторскую жизнь. Клара была блистательной пианисткой. К слову сказать, именно она была первой исполнительницей фортепианной партии в нашей с вами колыбельной. Когда-то ее и Брамса связывала трудная романтическая история, о которой мы знаем мало из-за привычки Брамса к уничтожению своей переписки. Брамс целенаправленно оборвал то, что могло стать романом между ним и Кларой, переведя их отношения в дружеское русло усилием воли, болезненным для них обоих. В любви этот человек видел угрозу своей человеческой независимости. Такая схема отношений – влюбленность, которая из нежелания быть связанным с кем-то слишком сильно переводится в дружбу, была очень характерна для Брамса и повторялась бесчетное количество раз на протяжении его жизни. Наша колыбельная связана именно с такой ситуацией. Она посвящена подруге Брамса Берте Фабер и явилась подарком для нее на рождение ее второго сына Ханса. В девичестве фамилия Берта была Порубски. Они были знакомы за много лет до сочинения «Колыбельной», когда в родном городе Брамса, Гамбурге, он некоторое время руководил женским хором, где пела Берта. Тогда ему было всего 26 лет. Между ними некоторое время существовала взаимная влюбленность, и Брамс состоял с Бертой в переписке. Их письма обнаруживают явную взаимную склонность и кокетство, что очень типично для Брамса. Затем он обрывает с Бертой всяческие отношения и исчезает из поля ее зрения на много лет. Позже, уже в Вене, через 10 лет после того, как Берта пела в хоре под его руководством, а также в ровно тот самый год, когда вышел сборник венгерских танцев, появился цикл из 5 песен Брамса, четвертая из которых стала «Колыбельная». Тот самый подарок Берте, к тому времени уже вышедший замуж за другого человека, богатого промышленника по фамилии Фабер. Брамс передал этот музыкальный подарок через ее мужа с припиской, где есть слова: «Пока фрау Фабер будет баюкать маленького Ханса, для нее самой будет звучать любовная песня». Что же это значит? Дело в том, что простенькая, на первый взгляд, нежная детская песенка представляет собой зашифрованное звуковое письмо. Есть такое музыкальное понятие «контрапункт». Это мелодия, которая может звучать одновременно с какой-то другой, таким образом, что они будут образовывать красивое и продуманное двуголосие, а не хаотическую кашу, как было бы, если бы мы запустили одновременно две разные песенки. Что сделал Брамс? Он спрятал в музыке колыбельной музыкальный шифр. Вернее, вся колыбельная представляет собой зашифрованное письмо. Ее мелодия — это контрапункт к песенке, немецкому вальсу. Он называется «Лендлер», который пела Берта в старые гамбургские времена, когда Брамс был ее хормейстером. То есть этот вальс нигде не написан, нигде не звучит. Но если бы он был проигран или спет одновременно со звучанием колыбельной, они совпали бы, как ключик и замочная скважина. Так, напевая своему младенцу, Берта слышала в своем воображении песню, которую когда-то знала и которая для нее ассоциативно, конечно, была связана с Брамсом. Ее собственный голос выводил вторую параллельную линию, которая образовывала неслышное никому, кроме нее, секретное двуголосие с этой песней. Какие же слова в этой колыбельной? Брамс очень придирчиво выбирал стихи для своих песен. Он много работал в песенном жанре, был очень начитан и обращался к огромному количеству поэтических источников. То есть он далеко не тот провинциальный лапоть, каким хотел казаться в ненавидимом им свете. Для текста он выбирает стихи из сборника немецкой средневековой поэзии под названием «Волшебный рок мальчика». Во многом не исторического, он появился в XIX веке и отражает скорее взгляд немецких поэтов-романтиков на средневековую немецкую старину. Этот текст довольно не детский, по-средневековому страшный. Например, там есть такая строчка: «Спи, дитя, залезай под одеяло. Завтра, если Господу будет угодно, ты проснешься снова». Согласитесь, не очень уместная для детской колыбельной. Брамс — композитор-романтик, вдобавок немецкий романтик. Немецкому романтизму свойственна эта глубочайшая серьезность. Он любит темы пугающего, таинственного, потустороннего. Поэтому такая строчка в детской колыбельной неудивительна. Музыке Брамса вообще не свойственна умильность и восторженность. Это очень взрослая, глубокая и часто наполненная драмой музыка. В сущности, за иронией, сарказмом и издевкой прятался очень глубоко чувствующий и очень меланхоличный человек. Вторая, позже добавленная строфа, взята Брамсом у немецкого поэта-романтика Георга Шерера. Там говорится о том, что спящий ребенок созерцает во сне рай. Согласитесь, образ тоже немножко пугающий, от которого необъяснимо сосет под ложечкой. Колыбельная эта стала очень популярной, что называется народной, еще при жизни Брамса. Ее автор, а мы помним, что он был мизантропичен, ненавидел все липовое, коммерческое, ненастоящее, несерьезное, писал нотному издателю Зимраку, с которым сотрудничал, чтобы тот соорудил на продажу специальную минорную ее версию для тех детей, которые себя ведут плохо. Тогда, писал Брамс с мрачной иронией, колыбельная будет продаваться еще лучше. Давайте послушаем фрагменты с колыбельной и поразмышляем о том, какая она по характеру. Послушайте внимательно ее мелодию, она безыскусная и очень простая. Ее мягкие контуры и естественность, которые заставляли многих думать, что это народная музыка, спокойно льющийся песенный характер – все это очень характерно для Брамса, всю жизнь обожавшего вокальную музыку и написавшего множество песен и песенных циклов. Несмотря на то, что она мажорная, то есть в светлом колорите, как в большинстве опусов Брамса, в ней есть ощущение ностальгии, печали и тоски, почему-то когда-то бывшему и теперь уже невозвратному, тоски сладкой, но тяготящей душу. Thank you. Итак, «Колыбельная Брамса» — самая популярная классическая детская пьеса на свете. Брамс написал ее в подарок женщине, у которой родился маленький сын, зашифровав мелодию таким образом, чтобы она идеально сочеталась в воображаемое двухголосие с неслышной, невыписанной, но прекрасно известной им обоим мелодией немецкого вальса, которую она пела ему за 10 лет до этого. Так получился одновременно сентиментальный, ироничный и умный музыкальный сувенир, под который, не подозревая обо всем этом, мирно засыпают миллионы малышей на всем свете. Следующая лекция о том, чем Николай Римский-Корсаков похож на художника, а сюита Шахерезада — на картину.